смотрю в окно. Действительно, листья падают. Охуительно. Листья падают. Снова я сильно. Нихуя себе. Нихуя себе. Я смотрю в окно. Действительно, листья падают. Охуительно. Да, наше лето символичнее лайков на ютубе. А финал нашего лета — это жопа в кубе. Это как русский футбол в конце второго тайма. Блять, ненавижу осень, как десептиконы прайма. Дети прыгают по лужам, сопли пузырями виснут. И мне штяк, амины взрослых дальше больше киснут. Вывод: осень — это жопа, холод — это жопа. Дети — это цветы жизни, хотя в целом жопа. А у них там на Майами жарко днями и ночами. Зимой и летом им там, сука, жарко на Майами. В это время на Урале печки топятся в халупах. Душа болит при виде афро-россиян в тулупах. Осенью же здесь и анус лету мажет мазью. Это ж надо быть такую пунктуальной мразью. Я сейчас вам грубо одну вещь скажу, вы уж простите. Нахуй слякать жопу осень, грибники сосите. Листья падают, снова я синя. Нихуя себе, нихуя себе. Я смотрю в окно, и действительно листья падают. Охуительно. Листья падают, снова я синя. Нихуя себе, нихуя себе. Я смотрю в окно, и действительно листья падают. Охуительно. Буфера в бикини были? Были буфера в бикини. Джинсовые шорты, мини-юбки были? Были. Где же это все добро? Пропало в лабиринте фавна. И вот каждую осень у меня душевная травма. В парке бродят ныне, если верить сводкам из газеты. Плащ распахиватель Виктор и педопоэты. Листья облетели сыро, настроение блядство. Это типа месячных в масштабе государства. Из рта парболита валю по грязи вдали. На улице мерзота в альвеолах. Средства от печали, паника по тихой майна. Настроение вира. Мой спаситель, наполнитель моей трубки мира. Изо рта фарбалит, я валю по грязи вдали. На улицах мерзота в альвеолах. Средства от печали, паника по тихой майна. Настроение вира. Мой спаситель, наполнитель моей трубки мира. Листья падают, снова я синя. Нихуя себе, нихуя себе. Я смотрю в окно, и действительно листья падают. Охуительно. Листья падают, снова я синя. Нихуя себе, нихуя себе. Я смотрю в окно, и действительно листья падают. Охуительно. Листья падают, снова я синя. Я смотрю в окно, и действительно нихуя себе, нихуя себе. Листья падают, листья падают. Снова я синя. Нихуя себе.